Третье. Через полчаса стирка подошла к концу. Вокруг Мацарской благодарно толпились самые молодые женщины. Кто-то обменивался телефонами, кто-то делился печеньем. Увидев стоявшего уже в дверях Алексея Ужищева, я окликнул его. «Вы к метро?» «Я бы выпил чего-нибудь. В Шалман пойдешь, я угощаю». Он выглядел измученным. Не хотелось идти в ресторан, но еще меньше домой. Мы молча шли по Моросейке. Мимо проносились машины, и их скорость отдавала беззаботностью. В тайском ресторанчике таинственный свет красно-белых бумажных шаров едва освещал лица посетителей. Официант принес меню, зажег свечу внутри стеклянного пузыря и с поклоном пропал во мгле. «Ненавижу все эти тренинги», — пробормотал Алексей. «Сил моих нет. Лучше гири тягать». Я молчал, боясь спугнуть его. «Вроде и милые они люди. Вадим Маркович и Душка. Мацарская тоже. Даже точно милые. А какая от них польза? Лезут в душу, ковыряются, будто знают, как там все устроено. Делают вид, что ремонтируют, лечат. А сами не понимают ни бельмеса. Не мог даже рассчитать, где остановиться, чтобы в мясо не воткнуться. Что-то я в толк не возьму. Это дорогие, а главное, добровольное мероприятие. Зачем же вы ходите, тратите бешеные деньги, кучу времени, если вам таким все бесполезным кажется? Давай на «ты» все же. Он помолчал, уставившись в темноту. Я едва различал его лицо. Наконец, решившись, он вздохнул и заговорил опять. «Год назад, на следующий день после предновогодней стирки, от меня ушла жена». Его голос сделался глухим, точно сукно. Позванивали к Хонге, при этом казалось, что звон исходит от красных бумажных фонарей. Тихими тенями мелькали почти невидимые официанты. Где-то в углу время от времени разгорался уголек сигареты, медленно освещая загадочное женское лицо. С женой Алексей прожил 5 лет. Детей завести не успели, но жили счастливо. Столько доброты, заботы, щедрости было в их семье. Алексей думал, что никому в мире не досталось такого счастья, как им двоим. Однажды Алексей по делам фирмы улетел на неделю в Норвегию, а когда вернулся, весь дом был украшен бумажными журавликами и самолетиками, причем на каждом разноцветными фломастерами было написано что-то радостное про его, Алексея, возвращение. Внезапное путешествие вдвоем на выходные. Подарки не к празднику, а по настроению, постоянно меняющийся, хорошеющий дом. Все было неправдоподобно и незаслуженно прекрасно. Иногда он чувствовал, что Катя неспокойна. Она о чем-то задумывалась, умолкала, искала ответы на вопросы, которые ему никогда не задавала. В доме появлялись книги по психологии, точнее, по каким-то загадочным практикам. Вдруг сказала, что записалась в группу к какому-то Кириллу Тимофеевичу, которого называла то учителем, то мастером. В группе отрабатывали технику некоторого необыкновенного дыхания, медитировали, молчали. Кирилл Тимофеевич рисовал мистические портреты каждого участника, делал предсказания, давал советы. Он брал с каждого деньги, не то что непомерные, а все же на круг выходило за один день, как у меня за полмесяца. Но дело не в деньгах. Но все же деньги что-то меняют. Так ведь? Алексей не встревожился, доверял всему, чему доверяла жена. Когда Катя рассказывала о Тимофеиче и его откровениях, Алеша становилась неловко. Чем-то эти рассказы напоминали объявления потомственных ясновидящих и открытия британских ученых. Он не хотел обижать жену, которая относилась к подобным опытам с истовой серьезностью, но слушать без улыбки не мог. Катя чувствовала, что Алеша посмеивается над ее увлечением, давала себе слово больше ничего не рассказывать, но выдерживала недолго. Радость и удивление ее переполняли, а душевная щедрость не позволяла радоваться одной. Как-то она сказала, что берет недельный отпуск и едет вместе с группой в Воронеж. Где-то в пригороде Тимофеич на паях еще с одним гуру арендовал несколько коттеджей в доме отдыха для проведения лекций и практик. Леше эта идея чего-то не понравилась сразу. Но не из недоверия тем целителям, а из-за беспокойства за жену. Жена возражала, мол, едет много людей, лично ей хорошо знакомых, учителя, степенные положительные люди, у всех при себе мобильные телефоны. А главное, ей это нужно, интересно. Возразить было нечего. С дороги и из дома отдыха она присылала веселые и нежные записочки, хотя ни словом не упомянула, что, собственно, происходит на занятиях. Через неделю жена вернулась. Во время ее отсутствия Алеша себе мест не находил, теперь видел, что тревожился не напрасно. Жена переменилась до неузнаваемости. Она была здорова и невредима, но свет и радость ее покинули. Катя почти ничего не говорила, старалась не смотреть на мужа, отвечала через раз и не впопад. Алексей понимал, что с женой случилось нечто ужасное, причем случилось где-то в невидимом мире мыслей, куда ему нет допуска. Тебя кто-то обидел? Никто. Ты плохо себя чувствуешь? Давай позже. Может, сходим в театр? Невидящий взгляд в окно. Наконец он не выдержал. Она должна немедленно рассказать, что происходит. Дальше так продолжаться не может. Она подняла на него глаза. Едва ли не впервые после возвращения. И Алексея поразило. Это был взгляд незнакомого человека. Жена говорила тускло, без интонации, словно надиктовывала для самой себя. Во время практик они направляли сознание в арканы. Алексей так и не понял, что это означает. То ли какие-то круги подсознания, то ли другие миры. Сам черт ногу сломит. Он решил не отвлекать жену расспросами. Пусть договорит до конца. Эффект погружения стоял в новом взгляде на себя. Куда уж тут без аркана. Катя помолчала, а потом вдруг обычным живым голосом с болью сказала. «Во время этой практики я ясно поняла, что тебя не люблю. Прости меня, пожалуйста, если можешь». Алексей почувствовал себя так, как чувствует себя человек, которому только что сказали, что он неизлечимо смертельно болен. Все, что минуту назад казалось важным, интересным, дорогим, теперь не имело значения. Все потеряло смысл и ценность. Он видел рисунок обоев на кухне, где они разговаривали. Этот рисунок стал к нему совершенно равнодушен. Теперь будет окружать другой мир. Наконец Алексей сказал, «Катя, я тебя люблю, ни в какое подсознание за этим ходить не надо, тут нет вопросов, но держать тебя нелюбящую не стану. Если не любишь, если я тебе не нужен и тебе со мною плохо, давай расстанемся». Видно было, что жене по-настоящему плохо. Сердиться на нее он не мог больше. Они с месяц оба блуждали, словно призраки в мире, лишенном реальности и радости. Но однажды, когда он, вернувшись с работы, умывался, Катя постучала в дверь ванной, словно не могла дождаться, пока он выйдет сам. Со слезами сказала, что все-таки любит его, теперь она это знает точно. И они зажили, как прежде. Точнее, зажили хорошо, потому что... как до прежде не зажило. Во-первых, Алексей потребовал отказаться от посещения психологов-сектантов. Убеждал жену, что те напоминают зевак, которые вздумали провести настоящую хирургическую операцию, не умея отличить печень от грелки. Катя пыталась возражать, мол, он в плену стереотипов. Но на сей раз Алексей был непоколебим. Поинтересовался, между прочим, платит ли Тимофеич налоги. Вновь погрустнев, Катя уступила. Теперь она читала еще больше и про медитацию, и про дыхание, и почему-то фэнтези. Во-вторых, в семье случились еще кое-какие перемены, на первый взгляд малозаметные. Как раньше, в доме жили цветы, Алеша и Катя не ссорились, гуляли, увлеченно разговаривали, ходили в театр, смеялись, обнимались. Но что-то жизненно важное потускнело или даже погасло. Что именно? Пожалуй, они оба утратили доверие к чувствам. И к своим собственным, и к чувствам другого. О любви больше не говорили. Это стало неловкой темой, бестактным напоминанием о недавней катастрофе. Скажи теперь, Катя, что любит мужа. Он непременно вспомнил бы о случившемся и снова миллионный раз принялся думать, где, собственно, заканчивается правда, начинается лукавство. Если первое «люблю» было самообманом, а не «люблю» горькой правды, могла ли жена влюбиться за 2 недели? Что означает ее второе признание в любви? Что она не хочет терять его? Что благодарна за счастливые 3 года? Или сочла свою нелюбовь временным помутнением? Черт, лучше не думать об этом. Но по вечерам горела настольная лампа, играла тихая музыка, чайник выпускал клубы пара. Заглядывая в будущее, Алексей видел, как жена, прилежно склонившись над листом, рисует цветными карандашами какого-нибудь забавного зверька. Все в мире вернулось на свои места. Мало-помалу теплота снова наполнила их дни и вечера. Возможно, доброты стало даже больше, потому что ее усилило чувство вины. Правда, кое-какие мелочи, которые случались и прежде, теперь словно бы попадали под увеличительное стекло, появится и маячит в поле зрения. То Катя попросит говорить его тише, хотя ни вдвоем никто не спит, то вдруг предложит отрастить длинные волосы. Зачем? Он бы выглядел с длинными волосами импозантно. Еще заметила Леша, что Кате не нравится, когда он гладит ее по голове. Всякий раз ему казалось, что жена не вполне принимает его, по крайней мере, в нынешнем виде. Объясняться по каким-то пустяшным поводам было глупо, но каждое такое замечание или предложение он начал воспринимать не подозрительно, нет, а как-то сразу терпеливо. И так отношения их делали все более добрыми и все менее супружескими. И вот год назад, в декабре, Катя записалась на 2 тренинга. Тренинги проводила солидная фирма под руководством профессора Вадима Крема. Тренеры сплошь доктора до кандидата наук. За каждым именем выплескивалась цистерна регалий и публикаций. Расписание на сайте так уродливо и бездушно, что сомневаешься до пропорядочности конторы. Алексей посмурнел. Но спорить не стал, да и что он мог возразить? С первого трехдневного тренинга Катя возвращалась такой возбужденной, такой счастливой, какой он ее давно не видел. Взахлеб рассказывала о Креме, об упражнениях, о других посетителях. Понаблюдав за Катей, профессор сообщил, что она запрещает себе дышать в полную силу, мол, это касается не только физического дыхания, но вообще приятия и отпускания на волю жизни. Да, он прав, и про физическое дыхание тоже. Оттого я так часто и простужаюсь, и носом хлюпаю, что не даю себе дышать во всю Ивановскую. И про маму, и про сестру мою рассказывает, словно у нас дом в Орле жил вместе с нами. После крамовского тренинга Катя расцвела. Походка, прическа, одежда. Она спешила все изменить, избавиться от любых стеснений и ограничений. Она и Алешу подбивала сходить на моросейку. Обещала, что он также расцветет, мама родная не узнает. Смех, прыжки на диване. Он смотрел на нее с таким радостным умилением, которое бывает при виде чуда, адресованного лично тебе. Через 3 недели жена отправилась на предновогоднюю стирку.